Вторая. Том Рилкер внимательно вглядывался в полученное от инспекторов фото. Бекки Нефф читала на его лице удивление, даже страх. Она впервые видела Рилкера и поразилась, что он такой пожилой. Что-то около 75 лет. По рассказам мужа, она представляла его молодым. А тут венчик седых, слегка свалявшихся, как шерсть волос, слегка подрагивавшая правая рука, державшая фото, внезапно насупившиеся седые брови, которые подчеркивали его замешательство. «Но это же невозможно!» — наконец выдавил он из себя. Услышав голос Рилкера, никак не соответствовавший его возрасту, Бекки мгновенно поняла, почему ее муж изображал собаковода моложе его лет. «В это невозможно поверить!» «Почему?» — спросил Уилсон. «Видите ли, подобное могла сделать только дрессированная собака. Господи, да ведь им же все кишки выпотрошили. Собаку можно научить убивать, но чтобы сделать такое, понадобилось бы очень, очень усердно ее натаскивать». «И все же это возможно?» «Не исключено, если удастся одновременно подобрать и добротную породу ее безупречного представителя. Но трудно. Кроме того, собаке понадобился бы объект, кто-то из людей, чтобы убедиться, что она правильно усвоила поставленную задачу». «А если ее просто держать впроголодь?» «Тогда она стала бы терзать тело. Извините, миссис, может быть, вам неприятно все это слышать?» «Ничего», — успокоила его Бекки. «Вы сказали, что в этом случае собака стала бы терзать тело». «Вот именно, и ни в коем случае не выгрызать человеческие внутренности. Они не едят их даже в диком состоянии». Покачав головой, он показал на слепки следов лап. «А других нет?» «Какого размера животному соответствуют эти следы?» — задал вопрос Уилсон. Бекки отметила, что вопросы ее шефа становились все более настырными. Он, видимо, почувствовал, что фото жертв ввергли Рилкера в громадное напряжение. Его лицо побагровело, по лбу пробежала струйка пота. Он продолжал дергать головой, словно пытаясь откинуть назад непокорную прядь волос. Дрожание рук заметно усилилось. «Это должен быть настоящий монстр. Громадный, стремительный и достаточно сообразительный, чтобы пройти такого рода обучение. Тут не всякая порода подойдет». «А какая все же может сгодиться?» «Что-то близкое к дикому состоянию. Эскимосские собаки или немецкие овчарки. Выбор невелик. Должен признаться вам, что за всю свою жизнь не встречал собак, способных натворить подобное. Думаю, что...» Он подхватил один из слепков и стал внимательно его рассматривать. Затем повернул настольную лампу, вгляделся в него при ярком освещении. «Вы знаете, это не собачьи следы». «А чьи же?» «Понятия не имею. Все это весьма странно». «Почему?» Том Рилкер, чуть помолчав, продолжил с явно деланным спокойствием. «Рисунок на следах схож с тем, что оставили бы руки и ноги человека. И в то же время это, несомненно, отпечатки лап». «То есть вы хотите сказать другого вида животных?» «Сожалею, но они не соответствуют следам ни одного из известных животных. В сущности, они не соотносятся ни с чем. Ни с чем, о чем бы я слышал за 50 лет работы по этой тематике». Бекки мысленно смирилась с тем, что станет потом объектом насмешек со стороны Уилсона. Но произнести это слово было просто необходимо. «А оборотни?» К ее великому изумлению Рилкер ответил не сразу. «Не думаю, что эти твари существуют», — осторожно заметил он. «И все же...» Рилкер натянуто улыбнулся. Бекки понимала, что он ведет себя предельно честно. Она не могла также не видеть, что Уилсон ликовал и еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Господин Рилкер, я совершенно не верю в оборотней», — заявила Бекки. «И совершенно искренне хотела бы выяснить, верите ли в них вы». «С какой стати?» «А потому что в этом случае мы не сможем относиться серьезно к вашим словам. Вы славите видным экспертом, но ставите перед нами очень щекотливую проблему». «Щекотливую? В каком смысле?» Вмешался Уилсон, насмешливо обращаясь, но не к ней, а к Рилкеру. «А в таком. С одной стороны, нам следует исходить из посылки, что двух вооруженных полицейских загрызли какие-то животные. Так? Ситуация сама по себе уже непростая. С другой стороны, мы равным образом вынуждены предположить, что это животные неизвестного вида. Дело осложняется еще больше. А сейчас, в довершение всего, мы должны признать, что эти неведомые животные-людоеды спокойно расхаживают по Бруклину, и никто даже не подозревает об их существовании. Вот в это я поверить не могу. Бекки лихорадочно размышляла. Такое новое видение вопроса в чем-то затемняло расследование. Но в каких-то и не в самых несущественных моментах проясняло его. «Если это так, то медлить нельзя, ведь в Бруклине многолюдно». «Довольно, Бекки, пошли отсюда, мы теряем время». «Минуточку, инспектор, мне не нравится ваш тон». Рилкер, поднявшись, размахивал под носом у Уилсона одним из слепков. «Я никогда не слышал о подобных отпечатках. Ни у одного животного, даже у обезьян, нет таких лап. Я вот о чем подумал». Он нервно схватился за телефон. «Я позвоню своему другу из Музея естественной истории. Он вам подтвердит, что эти следы не принадлежат ни одному из известных представителей животного мира. Вы столкнулись с чем-то абсолютно неведомым. Я уверен в этом». У Бекки сжалось сердце. Уилсон взвинтил Рилкера. Тот, неловко набирая номер, перешел на крик. «Возможно, для подобных вам, копов-шустриков, мое мнение ничего не значит, но этот парень из музея — эксперт экстра-класса, и он разъяснит таким болванам, как вы, что я прав». Уилсон решительно двинулся к двери. «Нам эти музеи ни к чему!» — проворчал он. Бекки последовала за ним, захватив фото, но оставив слепки, поскольку Рилкер, казалось, никак не желал с ними расставаться. Дверь с грохотом захлопнулась за полицейскими. Было слышно, как Рилкер что-то пронзительно кричал, а затем вдруг умолк. «Надеюсь, что его не хватит инфаркт из-за нас», — насмешливо заметила Бекки, очутившись на улице. «Ты правильно поступила, девочка. Если бы ты не заговорила об оборотнях, он бы ничего не выложил нам». Служба главного судебно-медицинского эксперта находилась в сверкающем стеклянными стенами высотном здании напротив госпиталя Бельвью. В сущности, это был целый завод судебной медицины, прекрасно оборудованный и обеспеченный самыми немыслимыми химическими препаратами, необходимыми для вскрытия. В какой-то мере здесь озвучивали трупы, и они действительно выкладывали все, что могли. Большой мастер своего дела, шеф службы, используя имеющиеся средства, раскрыл здесь не одно убийство. В суде на первом плане фигурировали кончики волос, капельки слюны и частицы лака, обнаруженные под ногтями. Однажды сумели представить в качестве доказательства даже следы вакса, найденной на теле женщины, забитой ногами. Главный судмедэксперт блистал в такого рода делах. Если, в принципе, хоть какой-то след можно было обнаружить, он непременно его находил. Сейчас он вместе с ассистентами готовился осмотреть тела, сантиметр за сантиметром, ничего не оставляя на волю случая. Но почему-то опять возник этот страх. Вдруг дежурная громко выкликнула фамилию Уилсона. «В чем дело?» «Тут есть кое-что для вас», — загремел ее голос. «Позвоните Андервуду». Он сделал это из кабинета Эванса и переговорил со старшим инспектором. Разговор длился с минуту, и со стороны Уилсона свелся к серии реплик типа «Да, согласен», «Да, договорились», «Да, конечно». «Он просто хотел сообщить, что отныне мы с тобой преобразованы в спецгруппу, работающую под его непосредственным началом, и что все силы и средства департамента в нашем распоряжении. Мы также переселяемся в кабинет в центральное здание полиции в Манхэттене». «Вот это мило. У нас будет полный карт-бланш, пока сохраняется его влияние. Комиссар будет торчать в своей башне из слоновой кости». Уилсон хмыкнул. «Послушай, пока это дело остается выигрышным, все паразиты от нашей полиции до болгарских спецслужб попытаются наложить на него лапу. Но будь спокойна. Если мы ничего не обнаружим, то быстренько окажемся предоставленными сами себе». «Пора идти на вскрытие. Нет сил больше ждать». В ее голосе чувствовалась горечь. Реплика Уилсона слишком точно отражала ситуацию. «Ладно, вампир. Идем». Они пошли в прозекторскую. «А я-то думал, что посторонние приходят сюда только по приглашению», — проворчал Эванс. От него пахло химическим мылом, с перчаток что-то капало. Он шел в операционный блок. «А может, специально для вас двоих в правилах сделали исключение?» А ведь это он нас так приглашает. Ну до чего же любезен? Обычно вы присутствуете на банальных вскрытиях, которыми я не занимаюсь, чтобы не терять времени. Сегодня вы можете пройти, если желаете, но предупреждаю, что зрелище будет не из приятных, да и запашок в зале тот еще. Тела обоих копов лежали на белоснежных столах под беспощадным светом неоновых ламп. Ничто не напоминало бестолковой суеты отстойника на Фаунтин-авеню. Здесь все блестело и царил образцовый порядок. Его нарушали лишь трупы с откровенными следами насилия и всем ужасом совершенного преступления. Особенно потрясла Бекки степень изувеченности. Все говорило о немыслимо зверском нападении, но было в этом и нечто успокаивающее. На такое животные не были способны. Слишком чудовищно, чтобы не быть делом рук человеческих. Лаборатория не обнаружила ровным счетом ничего, кроме шерстинок, собак и крыс, а также птичьих перьев, — тихо произнес Эванс. Он напоминал результаты обследования, проведенного на месте происшествия. Не выявлено также никаких, не принадлежавших жертвам предметов. — Хорошо, — прокомментировал Уилсон. Но вступление Эванса произвело на него громадное впечатление. Новости были не из добрых. Эванс повернулся к Бекке. «Сейчас приступим к вскрытию. Не считаете ли вы, что было бы лучше вывести отсюда Уилсона?» «Этого делать нельзя. Наверняка найдем что-нибудь интересное», — ответила она. «Инспектор Уилсон, я не желаю повторения того свинства, что имело место в деле Кьюстон». «Я уйду, если почувствую себя неважно», — сказал он. «Но не раньше. Вы же знаете, что мы обязаны присутствовать при вскрытии». «Я пытался вам помочь. Сделать как лучше». Эванс начал срезать скальпелем образцы тканей. Его ассистент отделял от них на соседнем столе небольшие участки и относил в лабораторию. Вскрытие продвигалось быстро. К сожалению, материала для работы было не так уж много. «В первую очередь мы стремимся обнаружить следы отравления, удушения или любой другой признак более правдоподобной смерти», — пояснял по ходу Эванс. «Вас это устраивает?» «Вполне». «Отлично, об этом нам расскажут анализы. Смотрите!» Он показал заостренный белый зуб. «Он застрял в разорванном запястье жертвы. Вы понимаете, что это значит? Куда это ведет?» «Конечно. Получается, что парень был еще жив, когда ему впились в руку, иначе клык не сломался бы в его теле». «Вот именно. И это подтверждает, что в момент нападения собак он находился в полном здравии». Воцарилось долгое молчание. Уилсон весь как-то съежился. Он казался еще меньше ростом, еще более квадратным, чем раньше. Бекки чувствовала, как в ней нарастает ощущение бессилия. По мере того, как из отдельных, поначалу не очень ясных элементов постепенно выстраивалась общая картина, возникали всякого рода осложнения. И не самым меньшим из них была реакция людской толпы. Как поступают люди, когда они сталкиваются с подобными вещами? В их повседневные будни вдруг вторгается самый опасный из всех видов страха — ужас неизвестности. Если это неизвестное доказало свою способность убить двух ловких и хорошо вооруженных полицейских, то простой смертный не успеет и молитву сотворить. По данным лаборатории, второстепенным фактором смерти, возможно, могло быть отравление окисью углерода, то есть угарным газом, заявил после вскрытия Эванс. Однако главной причиной по-прежнему остаются телесные раны. В особенности, и это в обоих случаях, те, что на горле. Окись углерода, разве это обессилило бы их? Утверждать этого не могу. Содержание ее очень слабое, всего лишь отдельные следы. Прибыв сюда на машине, вы, вероятно, нахватались этой окиси побольше, чем они. Но это единственная аномалия, обнаруженная нами. А могла ли эта доза быть выше в тот момент, когда на них напали и растерзали? Это маловероятно. Их организмы функционировали тогда нормально. Это все, что нам удалось выяснить. Уилсон явно испытывал большое облегчение. Почему? Этого Бекки понять не могла. Судебно-медицинский эксперт положил карточку на стол. «Воистину загадочный случай», — сказал он. «Ничего более странного не встречал за свою карьеру». «Это почему же?» Уилсону не удалось задать этот вопрос столь безразличным тоном, каким ему хотелось. «Видите ли, предполагается, что этих полицейских загрызли собаки, верно?» Оба инспектора дружно кивнули головами. «Уж очень необычные эти звери. Они напали только тогда, когда Ди Фалько потянулся за револьвером. «Ну и что из этого?» «А то! С каких это пор собаки поумнели настолько, чтобы хватать человека за руку, стремясь помешать ему вытащить оружие? Да такого никогда не было! Это не их стиль мышления, не их ума дело знать, что такое пистолет!» «Ну это как сказать?» «Да послушайте же! Попробуйте прицельтесь собаку в голову, она и ухом не поведет. Она и не подумает защищаться. Разве кто-нибудь слышал о подобной реакции с ее стороны?» «Это простое совпадение. Собака прыгнула из-за жеста, а не для того, чтобы помешать выхватить оружие. Думаю, это неплохо все объясняет». Уилсон снял трубку телефона. «Позвоню-ка я Андервуду, чтобы сообщить ему, что мы вышли на хороший след. Их милость нас ожидает». Андервуд был не один. В его кабинете находился молодой человек в строгом костюме и в очках с круглой оправой. «Добрый вечер!» — приветствовал их Андервуд, едва приподнимаясь с кресла и явно скованный посторонним присутствием. «Позвольте представить вам помощника окружного прокурора, господина Купфермана». Затем он представил гостю Неф и Уилсона. Инспекторы стали устраиваться. Предстояло рабочее совещание, и не было резона терять время на дальнейшие формальности. «Начнем, пожалуй», — сказал он. «Я сообщил прессе, что сегодня вечером мы сделаем для нее заявление. Правильно ли я сделал?» «Несомненно», — ответил Уилсон и взглянул на помощника прокурора. «Вы жвачку жуете? Не дадите ли мне?» Молодой человек протянул ему пакетик. «Спасибо, а то мне запретили курить». «Мне бы хотелось выяснить, обнаружили ли вы что-нибудь такое, что оправдало бы мое вмешательство?» — спросил Купферман. «Так вот почему он здесь. Это был мальчик на побегушках у окружного прокурора. Его послали сюда разнюхать, не допустил ли департамент ошибок. А вдруг копы угробили себя потому, что были с червоточинкой?» «Этого не требуется. Ребята служили в бригаде дорожного движения, а не по линии борьбы с наркобизнесом. Они честно занимались своим делом». «Вы уверены в этом?» «Какого-то расследования в этом направлении еще не проводили», — уточнила Бекки. «Мы занимались только выяснением причины смерти». Было очевидно, что Андервуда интересовал именно этот аспект вопроса. Он наклонился вперед и сделал жест рукой, приглашающий развить эту тему. «Это дело собак», — безразличным голосом оповестил Уилсон. «Это все, что мы можем к настоящему времени утверждать. Их загрызли собаки». «Ну нет, это абсолютно исключено. Ни за что на свете я не упомяну это в коммюнике для печати». «Мы в этом не уверены», — сказала Бекки. Но Эванс убежден полностью. Единственный необычный момент при вскрытии — обнаружение останков окиси углерода. — Окиси углерода? Но ведь она относится к группе парализующих газов. Это вполне может объяснить, почему парни не воспользовались оружием. Это уже лучше. Почему бы сразу об этом не сказать? Он пристально посмотрел на Уилсона. — Я лично считаю, что это главный новый момент в расследовании. Пояснил ли медэксперт, где они ее наглотались? Уилсон насмешливо хмыкнул. «Да ведь его количество было слишком ничтожным». «Это ты так считаешь, старина. Если я могу воспользоваться этим объяснением, мне не придется классифицировать это дело как нераскрытое. Нельзя же опубликовать в газете... Да, речь идет о двух копах, которые делали пометки на заброшенных автомобилях и были атакованы собаками, не сумев на это даже отреагировать. Исключено, чтобы я выступил с подобным заявлением». «Спасибо». «Что это значит?» «Просто спасибо, ни больше, ни меньше. Я тебе рассказал все, что нам известно. Если ты дашь мне еще несколько дней, мы еще что-нибудь раскопаем. А что до причин смерти, то, судя по всему, она наступила вследствие ран, нанесенных собаками. Должен признаться, что это мне нравится не больше, чем тебе. Но это факты. И если журналисты требуют от тебя заявления для печати, это единственное, что ты можешь им сказать». «Хватит, надоело. Смерть вызвана окисью углерода. Так надо. Именно это я и сообщу прессе». «Господин старший инспектор, вы подумали о последствиях?» — вступила в разговор Бекки. Она-то уже все проанализировала и считала, что появление подобного коммюнике явилось бы чертовски серьезной ошибкой. «О каких еще последствиях?» «Я вот о чем. Если в момент гибели они находились в сознании, а мы знаем, что так и было, это значит, что мы встретились с чем-то опасным, и этого чего-то люди должны остерегаться, а полиция ликвидировать». «Согласен, но это не проблема. Я намерен отдать приказ почистить этот дьявольский отстойник и уничтожить там всех одичавших собак. И я сделаю заявление, что полицейские погибли, отравившись угарным газом, и что их тела обглодали уже после того, как они лишились сознания или были в полусознательном состоянии. Он откашлялся. Вас это устраивает? Лишь как твое мнение, — скупо прокомментировал Уилсон. — Хорошо. Ничего не предпринимайте и ничего не говорите вразрез с моим заявлением, ясно? А ваши оценки оставьте при себе. Само собой разумеется, что дело закрыто, и вы больше им не занимаетесь. — Андервуд, этому делу не суждено быть закрытым надолго, — спокойно произнес Уилсон. — Ты можешь нас выставить за порог и делать какие угодно заявления, но все равно это кончится для тебя неприятностями. Вопрос не решен. — А я утверждаю обратное. Ждите продолжения. Это все, что вам остается делать. — На Фаунтин-авеню произошло что-то чертовски необычное. — Ничего такого, с чем бы не справились наши парни из Tactical Patrol Force. Его лицо налилось кровью, эта перепалка слишком взвинтила его. — Повторяю, нет ничего такого, с чем нельзя было бы справиться. За исключением, конечно, вас обоих. Вы просто бездари, собаки. Это же курам насмех. Это даже не оправдание, еще менее того объяснения. На меня насел целый город, требуя решения этой проблемы, а вы приносите мне тут всякое дерьмо. Ну, раз ты считаешь нас некомпетентными сыщиками, почему бы тебе не созвать комиссию по расследованию? Какие у тебя претензии? Заткнись и пошли прочь. Вами займутся непосредственные ваши начальники. Так будет или нет комиссия по расследованию? Заткнись и пошли прочь. Они повиновались. Даже Уилсон считал, что совещание окончено. «Я поеду домой», — сказала Бекки во время спуска на лифте в подземный гараж. «Тебя подбросить?» «Не надо, я пройдусь до Чайна-таун и перекушу там. Увидимся завтра утром». «Значит, до завтра». В 11 часов Андервуд выступил с телеэкрана с лаконичным заявлением. Окись углерода, одичавшие собаки, предстоящая их травля полицейским патрулем — вопрос прояснен в течение одного дня. «Ну что за невезуха?» — подумала Бекки.